Самоубийство матери. Джессика еще раз бьет меня рамкой по лицу, очертив в воздухе очередную диагональ. Никогда больше не трогай это фото. Я стою неподвижно. Ты слышишь? На углу рамки осталась моя кровь. Она умерла из-за тебя. Я отхожу к стене, а Джессика истошно вопит. Это из-за тебя она покончила с собой.